Раймон пребывал все время в одной позе, стоял, склонившись надо мной. Лица, скрытого под капюшоном чужой сутаны, почти не было видно. Спустя некоторое время, показавшееся мне бесконечно долгим, он очень медленно перенес руки с моей груди мне на плечи, затем еще медленнее перешел к моим рукам, задержавшись на плечевом и локтевом суставах, запястье и суставах пальцев. Боли заметно поубавились, и мне казалось, что я вижу мерцающий свет, излучаемый моим телом. Ни на минуту, не отнимая рук от моего тела, он все так же медленно поводил ими по моим ключицам и двинулся вниз, слегка нажимая ладонями на ребра. Но самым удивительным было не столько то, что я не испытывала ни малейшей неловкости от его прикосновений, но также и то, что мое измученное тело полностью отдалось во власть его рук, сделавшись послушным, словно расплавленный воск. Только кости оставались твердыми. Я ощущала все более интенсивное тепло, исходящее от этих больших сильных рук. Они неустанно скользили по моему телу, и я почти физически чувствовала, как гибнут бактерии у меня в крови, а значит, организм очищается от инфекции. Более того, я опять-таки почти физически ощущала каждый орган в его естественных размерах и видела его так же явственно, как если бы он лежал у меня на ладони. Вот совершенно пустой желудок, увеличенная острая печень, кишки, причудливо переплетающиеся между собой, аккуратно упакованные в плотную мышечную ткань, напоминающую сумку. Тепло проникало в каждый орган, согревая его, подобно маленькому солнцу. Раймон замер, обхватив обеими руками мой разбухший живот. Мне показалось, что он нахмурился, но трудно сказать с полной уверенностью. Раймон насторожился, прислушиваясь к характерным больничным звукам, доносившимся издалека. Никаких шагов поблизости также не было слышно. Я невольно содрогнулась, когда его рука скользнула вниз, очутилась у меня между бедрами. Но легшая на живот вторая рука тут же успокоила меня. В следующее мгновение его грубоватые пальцы проникли внутрь. Я зажмурилась и замерла от страха. Но мои внутренние органы спокойно отреагировали на вторжение. Пальцы скользнули дальше и достигли матки. Стенки матки судорожно сжались, причинив мне острую боль. Я застонала, но он укоризненно покачал головой, и я, сделав над собой усилие, немедленно умолкла. Одна рука Раймона мягко нажимала время от времени на живот сверху, в то время как пальцы другой продолжали исследовать мою матку. Вдруг он замер, бережно, словно хрупкий стеклянный сосуд, держа обеими руками мою матку с заключенным в ней плодом. «Ну а теперь», — мягко проговорил он, — «зови его». «Зови своего рыжего молодца!» Пальцы его обеих рук, одной внутри, другой снаружи, надавливали с такой силой, что я уперлась ногами в кровать, чтобы удержаться в нужном положении. Но я для этого и была слишком слаба, и он все продолжал сдавливать этот хрупкий сосуд. Мое состояние помутилось, сделалось хаотичным. Горе, отчаяние и страх переполняли меня, и я отчетливо ощутила запах смерти. Мысленно взывая помощи, я вновь услышала тот же голос, повторяющий терпеливо, но твердо: «Зови же его!» И я закричала изо всех сил: «Джейми! Джейми!» Словно электрическая искра пронзила мой живот, Горячая волна прокатилась по моему телу. Мертвая хватка Раймона ослабла. Чувство покоя и гармонии наполнило меня. Кровать задрожала, когда он нырнул под нее, и как раз вовремя. «Миледи, с вами все в порядке?» – осведомилась сестра Анжелика, появившаяся возле меня. В ее сочувственном взгляде читалась готовность к худшему. Сестры знали, что я должна умереть, и дежурившей сейчас Анжелике предстояло позвать ко мне священника. Она осторожно провела рукой по моей щеке и лбу, затем снова по щеке. Простыня лежала скомканной у моих ног, рубашка была распахнута, руки Анжелики скользнули мне под мышки, растерянно задержались там на мгновение. «Слава Богу!» – воскликнула она, давая волю слезам. «Жар прошел!» Она вновь наклонилась ко мне, желая получше удостовериться, что жар отступил не потому, что я умерла. Я слабо улыбнулась ей. «Скажите матери, Хильдегард, что все в порядке». Сестра кивнула, заботливо поправила на мне простыню и выбежала из палаты. Едва складки ширмы сомкнулись, Раймон вылез из-под кровати. «Мне нужно идти», — сказал он, пощупав мой лоб. «Поправляйся, Мадонна!» Несмотря на слабость, я приподнялась и схватила его за руку. Я провела рукой по его предплечью, как будто что-то искала, но не могла найти. Его кожа была совершенно гладкой, без каких-либо шрамов. Он удивленно посмотрел на меня. «Что это значит, Мадонна?» Я откинулась назад, разочарованная. Я была слишком слаба и не задумывалась над своими словами. «Я хотела проверить, есть ли у вас шрам от прививки». «Прививки?» Судя по его лицу, он совершенно не понимал, о чем идет речь. Я уже обладала достаточным жизненным опытом, чтобы уметь читать по лицу. «Почему вы продолжаете называть меня Мадонной?» – спросила я. Руки мои задержались на моем опавшем животе, как бы боясь потревожить эту зыбкую пустоту. Я же потеряла своего ребенка. Он выглядел слегка удивленным. «Я называл вас Мадонной не потому, что вы были с ребенком, миледи». Уставший, совершенно без сил, мы ощущали себя так, будто оказались в замкнутом пространстве, где время остановилось и не существовало будущего. Единственное, что там оставалось, это правда. «Тогда почему же?» В сущности, я не ждала от него ответа, но он ответил. «Вокруг каждого человека существует некое поле, окружающее его подобно облаку, и каждому человеку присущ свой цвет. Ваше облако голубого цвета, такого же, как покрывало Святой Девы Марии, и такого же, как у меня». Мягкая ткань ширмы сомкнулась за ним. Глава 26. Фонтенбло. Я спала несколько дней. Не знаю, чем это было вызвано, то ли физической слабостью, то ли стремлением уйти от существующей реальности, но я просыпалась только для того, чтобы немного поесть и снова погружалась в забытье, словно чашка бульона у меня в желудке становилась своеобразным якорем, удерживающим меня в постели. Несколько дней спустя я проснулась от шума голосов, звучавших у меня над самым ухом, а затем чьи-то сильные руки подняли меня с кровати. Я внезапно почувствовала радость, затем продолжала бодрствовать еще какое-то время, борясь с запахом табака и дешевого вина. Наконец я осознала, что меня несет на руках Хьюго, слуга Луизы де Латур. «Отпустите меня на пол», — сказала я, слабо отталкивая его. Он не ожидал такой прыти от умирающей и от растерянности чуть не уронил меня, однако высокий, властный голос мгновенно все расставил по местам. «Клэр, моя дорогая подруга, не бойся, все в порядке. Я везу тебя в Фонтенбло. Свежий воздух, хорошее питание – вот что тебе сейчас необходимо. И отдых. Тебе необходим отдых». От яркого света я заморгала глазами, словно только что родившийся ягненок. Лицо Луизы, круглое и розовое, плыло рядом со мной, подобно херувиму в облаке. Мать Хильдегард шествовала за ней следом. Высокая и стройная, она напоминала ангела у ворот Эдема. Иллюзия усугубилась тем, что обе они стояли на фоне цветного стекла витражей в вестибюле обители ангелов. «Это действительно вам будет очень полезно», — сказала мать Хильдегард. Эти простые слова, произнесенные матерью Хильдегард, звучали более весомо, чем щебетание Луизы. После этого, не имея ни сил, ни желания протестовать, я безропотно позволила перенести меня в карету Луизы. Карета то и дело подпрыгивала на рытвенных ухабах, и это не позволяло мне уснуть на протяжении всего пути в Фонтенбло. Ну и еще безостановочная болтовня Луизы, конечно. Поначалу я пыталась что-то ей отвечать, но вскоре поняла, что она не нуждается в этом. После дней, проведенных в холодных, мрачных каменных покоях обители ангелов, я чувствовала себя непривычно и вздрагивала от яркого света и красочного мира за окном кареты. Я предпочла не вглядываться в окружающий меня мир. Так было спокойнее. Избранная мною стратегия очень помогала мне, пока мы не добрались до небольшого леска рядом с Фонтенбло. Стволы дубов были темными и толстыми, огромная крона дарила благодатную тень. От слабого ветра тени ветвей на земле начинали двигаться, и оттого казалось, что лес тоже не стоит на месте, а куда-то движется. Я долго любовалась этим эффектом, и вдруг мне стало казаться, что деревья впрямь двигаются, заранее разворачиваются из стороны в сторону и поворачиваются при этом. «Луиза!» — вскрикнула я, схватив ее за руку и прервав болтовню на полуслове. Луиза умолкла и, приподнявшись с сиденья, посмотрела в окно, находящееся рядом со мной. В следующую же минуту она отпрянула от окна и закричала на кучера. Мы подъехали к грязной площадке на опушке леса и увидели висящие на деревьях три трупа – двое мужчин и одна женщина. Высокий властный голос Луизы все еще продолжал звучать, то увещевая, то спрашивая о чем-то. Изредка можно было различить робкий голос кучера, что-то пытавшегося объяснить извиняющимся тоном, но я ни на что не обращала внимания. Несмотря на то, что трупы раскачивались, а одежда развевалась на ветру, они казались более неподвижными, застывшими и инертными, чем деревья, на которых они висели. Лица почернели от удушья. Зрелище потрясло меня. В моем замутненном сознании всплыл образ мсье Форре. Он не одобрил бы такую работу. Казнь была проведена непрофессионально. Подул ветер, и на нас пахнуло страшным зловонием. Луиза пронзительно взвизгнула и неистово заколотила руками парами. Лошади рванули, и она повалилась на сиденье кареты. «Дерьмо!» – воскликнула она, отмахиваясь носовым платком. «И надо же было этому идиоту остановиться в таком месте! Какое безрассудство! Я уверена, это плохо скажется на ребенке и на тебе, моя дорогая! О, дорогая моя бедная Клэр, моя дорогая, прости меня! Я не хотела напомнить тебе, ой, я такая бестактная! А сможешь ли ты простить меня?» К счастью, причитания Луизы по поводу того, что она расстроила меня, помогли ей в конце концов забыть о трупах, но мне они порядком надоели, и в полном молчании, не видя другого способа положить этому конец, я вернулась к разговору о повешенных. «Что это были за люди?» – спросила я. Мой замысел удался. Луиза закрыла глаза, вспомнив потрясшее ее зрелище, поспешно вытащила пузырек с нашатырным спиртом, глубоко вдохнула его и с облегчением чихнула. «Гугепчи! Гугеноты!» – пояснила она, морщась и чихая. «Еретики-протестанты!» – так сказал кучер. «Их вешают? До сих пор?» Мне казалось, что преследования на почве религии остались далеко в прошлом. «Ну, конечно, не только за то, что они протестанты, они...» Она осторожно коснулась носа вышитым платком, внимательно оглядела его и снова поднесла к носу, с удовольствием высморкалась. Она спрятала платок в карман и со вздохом откинулась на спинку сиденья. «Наконец-то я пришла в себя!» Какой все-таки ужас, если их нужно было повесить, ради бога, пожалуйста. Но зачем это делать в таком месте, где могут оказаться дамы? Ты заметила, какая от них вонь? Фу, это владение графа Медарда. Я непременно напишу ему гневное письмо по поводу всего этого, вот увидишь. «Но за что все-таки повесили этих людей?» – спросила я, резко оборвав болтовню Луизы, так как знала, что только таким образом можно остановить поток ее красноречия. «Скорее всего, за колдовство. Ты видела, что там была женщина? Если в том или ином деле замешана женщина, значит, оно так или иначе обязательно связано с колдовством. Если замешаны только мужчины, речь может идти о еретических проповедях и призывах к мятежу. Но женщины ведь не читают проповедей. А ты обратила внимание на ее уродливую старую одежду такого темного цвета? Ужасно! До чего же надо дойти, чтобы носить такую темную одежду все время? И какая нормальная религия может заставить своих приверженцев носить подобную одежду? Сразу видно, это дьявольский промысел, не иначе. Дело в том, что они боятся женщин, и поэтому я закрыла глаза и прислонилась к спинке сиденья, ища утешение в том, что до загородного дома Луизы осталось недалеко. Кроме обезьянки, с которой Луиза не расставалась, в ее загородном доме было еще немало вещей, свидетельствующих о сомнительном вкусе хозяйки. На убранстве парижского дома Луизы, несомненно, сказался вкус ее отца и мужа. Комнаты были обставлены богато, и каждая выдержана в своем изысканном стиле. Но Жюль редко наведывался в загородный дом, будучи слишком занят в столице, так что здесь вкус Люси проявился во всем своем великолепии.